Мифы о сотворении человека. Мифы о сотворении человека и возникновении человечества всегда входили в состав космогонических мифов. И в найденных до настоящего времени монгольских космогонических мифах, вслед за рассказом о сотворении мира, повествуется о сотворении человека. В монгольской мифологии сотворение человека относит к тому времени, когда был сотворен мир, когда его материальные и духовные признаки были уже налицо, когда, как изрек древнемонгольский сказитель, «возникла земная твердь, запылал огонь», когда мифическое море Сун было еще лужей, а гора Сумбар — пригорком, когда только-только взошло солнце, а на деревьях распустились листья, когда на небе только-только появилась луна, а в степи расцвели цветы. Упомянутая в стихотворении «Земная твердь» — это то самое мифическое пространство, которое, как явствует из монгольских мифов, было сотворено первотворцами мира, после чего оно стало так быстро увеличиваться в размерах, что за его краем не удалось угнаться даже демону. Именно здесь, на этой сотворенной первотворцами мира земле, был создан и человек. В различных вариантах этого мифа в создании человека участвовали Бурхан у халхасцев, Шакжамуни у монголов из внутренней Монголии, Шибегени, Шакжамуни, Бурхан, Майдар Бурхан и Эсага Бурхан у бурятов по версии Матвея Николаевича Хангалова, Улган и Эрлак у алтайцев. В бурятской версии Шибегени Бурхан, Майдар Бурхан и Эсага Бурхан, высыпав на воду землю, песок и глину, сотворили земную твердь, на которой выросли деревья и трава. Затем трое божеств приступили к созданию человека. Тело слепили из глины, кости сделали из белого камня, кровью стала океанская вода. Поначалу они сотворили мужчину и женщину. Мифический рассказ о сотворении человека из глины и камня позволяет предположить, что этот миф создавался в эпоху расцвета гончарного искусства. Тогда древнему сказителю впервые пришла мысль о том, что мир и человек, возможно, были сотворены из глины и камня. Интересные факты, связанные с эпохой развития гончарного дела, содержатся и в опубликованном Матвеем Николаевичем Хангаловым бурятском варианте мифа о создании человека, цитирование которого и будет нами далее продолжено. Поставив рядом с лежанкой ночной горшок и лампаду, три божества Бурхана улеглись на боковую. Но прежде они порешили, что властвовать над сотворенными ими людьми станет тот из них, кто их оживит, а право оживить сотворенную пару и в дальнейшем над ними властвовать получит тот из них, у кого наутро в горшке вырастет цветок, а лампада будет по-прежнему ярко пылать. Шибегени Бурхан проснулся раньше других творцов и увидел, что в горшке, стоящем рядом с лежанкой Майдара Бурхана, вырос цветок, и зажженная вечером Майдаром лампада по-прежнему ярко горит. Шибегени Бурхан взял их себе, а на их место поставил свой пустой горшок и потухшую лампаду. После этого он снова заснул. Утром, когда все Бурханы разом проснулись, они увидели возле лежанки Шибегени, выросший в горшке цветок и ярко пылающую лампаду. Как они и сговорились, Шибегени Бурхан оживил сотворенных ими мужчину и женщину и стал властвовать над ними. Тем не менее Майдар Бурхан, узнав про то, что Шибегени Бурхан его обокрал, сказал вору: «Поскольку ты украл мою лампаду и горшок с цветком, люди, которых ты оживил, станут обкрадывать друг друга, ссориться и ругаться друг с другом». С тех самых пор среди людей процветает воровство, нередки раздоры и склоки. Майдар Бурхан и Эсага Бурхан возвратились на небеса, а Шибегени Бурхан вместе с людьми остался на земле. А вот в алтайской версии мифа о создании человека рассказывается о том, что Улган с помощью заклинаний сотворила человека. Ее старший брат Эрлак украл у нее золотую чашу с синим цветком и с их помощью сотворил другого человека. Прогневавшись на брата, Улган прокляла его творение. «Человеку, сотворенному тобой, быть черным шаманом, подпоясанным черным поясом, и пусть он убирается на запад. Мое же творение станет белым шаманом и отправится на восток». Говорят, что вскоре черный шаман, сделав кожаный бубен, впервые на земле принялся камлать. Как мы видим, в бурятском варианте повествуется не только о сотворении человека, но и о появлении таких связанных с нравственностью представлений, как воровство, раздоры и склоки, которые были вызваны жульничеством одного из первотворцов. В алтайской версии, наряду с демонстрацией появления тех же нравственных представлений, рассказывается о зарождении идейных противоречий, о расколе в шаманском корпусе на белых и черных шаманов. Рассмотренные варианты мифа взаимно дополняют, проясняют и восстанавливают темные места друг друга. Если кульминацией сюжета рассказанных ранее вариантов мифов о создании человека был возникший раздор между его первотворцами, то в двух следующих, халхасских вариантах мифа о сотворении человека, первотворцу противостоит, пытается причинить вред дьявол. Сотворив мужчину и женщину из глины, Бурхан отправился за вечным Рошаном, живой водой, которой первотворец намеревался оживить сотворенных людей. Опасаясь появления дьявола-злодея, Бурхан оставил сотворенные им глиняные тела людей под присмотром собаки и кошки, которым строго-настрого наказал: «Вы уж хорошенько присмотрите за этими людьми. Никого не подпускайте к ним до моего возвращения с вечным Рошаном. Эти люди станут вашими хозяевами. В дальнейшем вы будете находиться под их опекой, и потому не спускайте с них глаз, надежно охраняйте». Как только Бурхан отправился за вечным Рошаном, нагрянул дьявол, чтобы испортить его творение. Поскольку собака с кошкой не позволяли дьяволу приблизиться к глиняным людям, он дал кошке молока, а собаке мясо. И пока те ели, дьявол осквернил творение Бурхана своей мочой. Вернувшись с вечным Рошаном, Бурхан хотел было оживить сотворенных им людей, но обнаружил, что волосы, покрывавшие их тела, осквернены мочой дьявола. Разгневанный Бурхан повелел кошке вылизать и повыдергать все волосы с тел людей, оскверненные мочой дьявола. Кошка беспрекословно исполнила волю Бурхана. Волосы у людей остались лишь на их головах, где они не были осквернены, а также в паху и подмышками, куда кошка не смогла добраться своим языком. В наказание за нерадивость Бурхан покрыл тело собаки тем самым оскверненным волосом. С тех пор не только шерсть собаки, но и язык кошки считаются оскверненными. Да и человек, оскверненный мочой дьявола, хотя и был оживлен вечным Рошаном, не обрел бессмертия, а превратился в обычное смертное существо. Сюжет о создании человека из глины подразумевает, что человек не прибыл откуда-то на землю, а сотворен из ее глины, является только ее плотью и кровью. Этот мотив характерен не только для монгольской мифологии. Из Монголии и Центральной Азии, через северную часть азиатского материка, через Берингов пролив, этот мотив добрался до Северной Америки и был обнаружен в мифологии индейцев. Возвращаясь к рассмотренным вариантам монгольского мифа о сотворении человека из глины, обратим внимание читателя на их отрицательных героев. С ними, дьяволом в халхасском варианте, эрлогом в алтайском варианте, мы уже встречались в мифах о сотворении мира, в которых они, хотя и входили в состав первотворцов земли, но не удостоились своей доли, земельных владений. Как явствует из различных вариантов мифа о сотворении человека, те же персонажи зачастую участвовали и в создании людей, но затем вступили в борьбу за власть над ними. Потерпев в этой борьбе поражение, они стремились нанести максимальный вред и ущерб первотворцам-соперникам. Вполне возможно, что события, описываемые в этих вариантах монгольского мифа о сотворении человека, являются художественным отражением процессов, которые происходили в родоплеменном обществе монгольских кочевников. Разделение общественного труда в преддверии образования классов, использование властных полномочий для присвоения родоплеменной знатью накопленных богатств и подчинения себе других членов племени. Все это явилось причиной распада родоплеменного общества, разделения его на классы, превращение знати в собственников материальных богатств, создание идеологии, защищавшей ее интересы. В алтайском варианте мифа засвидетельствован идеологический раскол, образование шаманов двух направлений – черных и белых. Шаманы делятся на черных и белых, белые шаманы общаются с добрыми духами, а черные служат силам зла. В отличие от рассмотренных нами вариантов мифа о создании человека, в которых человек, как правило, был сотворен из глины, У северных хорчинов бытует вариант этого мифа, в котором повествуется о том, что Всевышний Тенгри отправил на землю 18 мужчин и 8 женщин и дал им наказ: «Станьте прародителями людского рода». Сначала посланники Всевышнего Тенгри не имели представления о соитии мужчины и женщины. Но в конце концов с этим разобрались. Не знали они и как рожать потомство. Когда во время родов дети появлялись на свет, что происходит, орали они от страха. В то время на небе не было ни солнца, ни луны, ни звезд. Вокруг была тьма тьмущая. После родов матери от страха тут же бросали своих детей. Послед матери брошенного ребенка укоренялся, и из него вырастало фруктовое дерево, плодами которого ребенок и питался. Став взрослым, он обрывал материнский послед, связывавший его пуповину с деревом, и становился полностью самостоятельным. Изображение рожениц на петроглифах эпохи Энеолита на реке Чулуут вместе с разными способами изображения матерей-прародительниц вы сможете увидеть в приложении к аудиокниге. Таким образом, каждый человек имел собственное фруктовое дерево, и только его плоды он употреблял в пищу. А плоды чужих деревьев он не ел, опасаясь нанести ущерб его хозяину. Еще в те времена каждый человек обладал собственным светом, сопровождавшим его, где бы он ни был. Зловредные мангасы, завидев свет, понимали, что там находится человек, нападали и съедали бедолагу. Довольно долго люди жили в потьмах. И вот в один прекрасный день явился Шакьямуни и неизвестно откуда принес и подвесил на небе солнце. «Это же мангас!» — в страхе вскричали люди и принялись копать ямы и прятаться в них. Дело в том, что мангас знал, что за существа эти люди, а вот люди не знали, что из себя представляет мангас. А тот, кто хотел бы это узнать, рисковал быть проглоченным тем же мангасом. «Пусть и ночью людям будет светло», — решил Шакьямуни и подвесил на небе звезды. Явились детеныши мангаса, снова ужаснулись люди и стали копать свои укрытия еще глубже. Изображенная в этом мифе картина крайне интересна тем, что в ней совмещено реальное бытие первых людей, находившихся на самой нижней ступени дикости, с художественным вымыслом. Упомянутые в мифе 18 мужчин и 8 женщин, отправленные на Землю, чтобы стать прародителями людского рода, с точки зрения числовой символики монголов имеют глубокий смысл. Число 8 символизирует существование верхнего и среднего миров, то есть Вселенной и Земли. В мифе повествуется о том, что в те далекие времена послед матери укоренялся, и из него вырастало фруктовое дерево, плодами которого питался родившийся ребенок. Таким образом, нам был продемонстрирован монгольский вариант распространенного в мировой мифологии сюжета о древе жизни. Этот миф свидетельствует о том, что возникновение жизни может быть представлено не только последовательностью растение, животное, человек, но и обратной последовательностью человек, растение, плод. Таким образом, была смоделирована поступательная линия жизни. Иначе говоря, поступательное движение, подразумевающее рождение, рост, развитие и расцвет. Следует заметить, что мотивы древа жизни и света, которым обладал каждый человек, впоследствии получили свое развитие и новую интерпретацию в устной традиции и других монгольских народов. Так в мифе ойратов Синьцзяня, Кайнер, повествуется о том, что давным-давно, в благословенные Бурханом времена, люди рождались из цветов, и все, что бы они ни захотели из еды или одежды, получали от цветов. В ту пору они жили счастливы и были бессмертны. Но порой люди появлялись на свет с врожденными изъянами, начинали убивать одних, красть добро у других. От подобного рода деяний свет, которым они обладали, постепенно тух. Когда свет угас, в мире воцарилась темнота. И тогда людям пришлось жестоко расплачиваться за свои деяния. Они срывались со скал, с речных круч и погибали. Таким образом, фруктовое дерево, которое фигурировало в мотиве древа жизни монгольского варианта мифа, в ойратском мифе заменено на цветы, исполняющие все желания людей. А мотив света, которым обладал каждый человек, был развит, очевидно, уже с позиции буддийской догматики, повествованием о неминуемой расплате за греховные деяния. Не мудрено, что мотив о затухающем от греховных деяний свете нашел свое отражение и в письменной традиции монголов, в частности, в произведении Саганса Цена «Драгоценный изборник» 17 века, в написанном после принятия монголами буддизма в форме ламаизма. В дошедших до нашего времени монгольских космогонических мифах, помимо рассказа о сотворении тела и органов человека, имеются и другие интересные мотивы. Так, в мифическом рассказе о продолжительности жизни, дарованной Бурханом живым существам, рассказывается о том, что Бурхан Бакш, раздумывая над тем, какой продолжительности должна быть жизнь живых существ, молвил: «Человек по определению высшее существо, поэтому сделаем его долгожителем, не имеющим ограничений по продолжительности жизни». На это один человек ему возразил: «Если люди будут жить вечно, они не поместятся на земле». «Так что вы предлагаете?» — спросил Бурхан Бакш. «Как нам ограничить продолжительность жизни людей?» «Полагаю», — ответил один человек, — «надо уравновесить рождаемость и смертность людей. К примеру, если за день рождается 100 людей, столько же должны и умереть». В конце концов сошлись на том, чтобы ограничить продолжительность жизни человека 100 годами. Когда же речь зашла о продолжительности жизни домашнего скота, Бурхан Бакш сказал: «Домашняя скотина по предопределению низшие творения. Одни из них используются человеком как гужевой транспорт, мясо других идет в пищу людей. Поэтому продолжительность жизни животных, за исключением лошади, пусть составит треть от человеческой, то есть 30 лет. И только лошадиная жизнь пусть продолжается 33 года». Определившись с продолжительностью жизни домашних животных, овцы, козы, коровы, верблюда и лошади заговорили об осле и посулили ему 80 лет жизни. «Какой я, однако, счастливчик! Вот это я понимаю, судьба!» — воскликнул осел. «Закусив удила, возить на своем горбу разный груз. Вот что тебе предопределено судьбой», — одернул осла Бурхан Бакш. «Но если так, прошу вас убавить продолжительность моей жизни», — попросил осел. Учтя просьбу осла, Бурхан Бакш ограничил продолжительность его жизни 30 годами. Современная ипостась древа жизни изображена в приложении к аудиокниге. Поскольку лошадь — это самый надежный товарищ степняка-кочевника, Бурхан Бакш наделил ее и большим, чем у остальных, умом. Вот поэтому-то лошадь так умна, что никогда не бросит своего хозяина одного в степи на произвол судьбы. Главный смысл этого ойратского по своему происхождению мифа заключается в том, что продолжительность жизни человека является основополагающим ориентиром для всех живых существ, предельный возраст которых должен был соответствовать их жизненному предназначению. При этом философия жизни самого человека, его пути от рождения к смерти, по мысли древних людей, заключалась в том, чтобы предыдущее поколение освободило занимаемое пространство на Земле последующему поколению. А вот как представлялось древним людям сотворение души человека. Два Бурхана, сотворив человеческое тело, принялись обсуждать, какой сделать его душу. «Пусть душа человека будет белой, как лебедь», — предложил один из Бурханов. «А нет, пусть она будет черной, как ворон», — возразил другой Бурхан. «Но если душа человека будет черной, как ворон», — рассуждал первый Бурхан, — «он превратится в зловредное существо, подобное чертям и прочей нечисти. А если у него будет белая, как у лебедя, душа, человек раздаст всю свою пищу другим живым существам и умрет от своего милосердия», — высказал свои доводы второй Бурхан. И тогда два Бурхана порешили сделать душу человека пестрой, как сорока. Отныне в его душе сосуществовали и белые, и черные. В этом мифе способом метонимии через образы лебедя, ворона и сороки были представлены, соответственно, белое, черное и пестрое в разнообразной человеческой жизни. В качестве основной позиции в отношениях между людьми божественной волей была объявлена золотая середина, противостоящая двум крайностям. Иначе говоря, человек, не замышляя ничего дурного против себе подобных, в то же время должен был отказаться от сверхмилосердных поступков, которые могли навредить ему самому. Очевидно, с этим связаны монгольские поговорки, которые издревле звучали из уст умудренных жизнью людей. «Не порть отношения, не равен час придется их восстанавливать. Не спеши сдружиться с человеком, не равен час начнете враждовать. Нет ничего хорошего в том, что вы неразлучны. Нет ничего плохого в том, что ваши отношения приносят страдания. Из всего того, что было рассказано в этой главе, можно заключить, что монгольские мифы о сотворении мира и человека вместе с мифами о других культурных героях сформировали целый цикл мифических рассказов, наглядно демонстрирующий довольно высокий уровень развития монгольской мифологии.